Глава 11. Люси понравились Уайны. Немного, правда, ку-ку, и Бертис обожает читать мораль, то и дело повторяя, что не стоит портить косметикой хорошенькое личико. Ну, в общем, они оба ничего. И Бертис наставляла Люси, не забывала подкармливать ее домашним печеньем и гладить по плечу. Люси так истосковалась по ласке. Никто не дотрагивался до нее, не обнимал, если не считать Баттон. Даже Сэнди последнее время редко прикасалась к ней, разве что просила помочь добраться до ванной комнаты. И Чарли тоже старичок в порядке, хотя только кретин способен надеть сандалии на носки. Но он назвал Люси скаутом, когда она помогала двигать столики. «Немного правее, скаут!» «Жаль, что нельзя отдать Баттон Уайнам. Они староваты. Придется довольствоваться Джориком и Нелл». Люси закончила раскладывать столовые приборы и, подняв глаза, заметила идущую навстречу парочку. Выглядели они как-то странно, и Люси присмотрелась повнимательнее. У Нелл на шее красное пятно, а губы припухли. Да и у Джорика то же самое. Люси не могла скрыть радости. Нелл готова была застонать, заметив понимающий взгляд девочки. Чересчур же она сообразительная. Стараясь вежливо улыбаться, она попыталась осмыслить все, что с ней произошло несколько минут назад. И что она собирается делать дальше? Первая леди Америки немедленно вынула бы желтый блокнот и составила бы план по пунктам. Однако Нелл Келли особо не настолько педантичная. Мэтт намеревается продолжить с того места, на котором остановился, что вполне совпадало с ее желаниями. Но события развиваются слишком быстро. Слишком. Чтобы хоть на время забыть о высоком сероглазом мужчине, внесшем столько хаоса в ее упорядоченный мир, Нилли решила заняться Баттон, слопавший прямо с пола грязную сырную палочку. Она весь вечер будет следить за малышкой и при малейших признаках. Посмотрите-ка, кто это? Нелл, садись сюда, вместе с ангелочком, а ты, Мэтт, тащи переносной холодильник. Каждый раз, когда Чарли поднимает тяжести, его грыжа бунтует. «Приходится звать кого-нибудь на помощь», — пожаловался Чарли. «С грыжей не шутят». Нилли улыбнулась. Никто и никогда раньше не упоминал при ней о грыжах. «Где я могла тебя видеть, Нелл?» «Правда, Чарли, ее лицо кажется знакомым. Ты никогда не была в Форт Уайне?» «Она похожа на Корнилию Кейс, хотя не все так считают», — процедила Люси, бросив укоризненный взгляд на Мэтта, прежде чем тот скрылся в домике Уайнов. «И поэтому мне досталась всего-навсего идиотская дрель». «Господи, девочка, так и есть! Посмотри-ка, Чарли, ну просто копия! Двойняшки!» Нилли ощутила настоятельную потребность сменить тему. «Простите, что ничего не принесла к ужину, боюсь, наши припасы истощились». «О, не волнуйтесь, здесь всего достаточно, хватит на целых полк». За ужином мысли Нилли то и дело возвращались к торжественным протокольным обедам, где каждый прибор содержал не менее 27 предметов. И ни один такой обед не доставил ей столько удовольствия. Она и Мэтт то и дело обменивались многозначительными нежными взглядами, безмолвно общаясь друг с другом. Чарли подразнивал Люси, та весело хихикала. Баттон передавали из рук в руки, чтобы она могла посидеть с каждым, и в конце концов она, разумеется, оказалась на коленях Мэтта. Тот пустил ее поползать по траве. Нилли была совершенно очарована Уайнами. Бертис всю жизнь была матерью семейства, добрым домашним ангелом и хранила в памяти бесчисленное количество историй о детях, внуках, соседях и церкви. Чарли владел небольшим страховым агентством, но недавно передал бразды правления старшему сыну. У Айны, как, впрочем, и Мэтт, не стеснялись высказывать свое мнение о Вашингтоне. За фруктовым тортом она узнала, что Мэтт тоже очень интересовался политикой и был весьма разочарован властями придержащими. Он считал, что страна на этот раз сделала неверный выбор. К тому времени, как над кемпингом сгустились сумерки, Нили поняла, что Уайны — истинные патриоты, но при этом отнюдь не слепцы. Они отрицательно относились к бесконтрольной раздаче кредитов, но искренне считали, что нуждающимся необходимо помогать. Они не желали, чтобы федеральное правительство совало нос в их личную жизнь и хотели видеть страну без наркотиков и насилия. Они беспокоились о недостаточно продуманной системе медицинского страхования и считали, что служба социального страхования должна за них платить, но полагали, что их собственные дети не должны нести никаких расходов. Мэтт далеко не всегда соглашалась со стариками, но все же они сошлись на том, что нынешние политики безвольные, неспособные к решительным действиям, самодовольные слепцы, готовые продать страну во имя собственных интересов. Подобные разговоры угнетали Нили. Она знала высших государственных чиновников, подходивших под это описание. Но далеко не все были таковы. А супружеские пары, подобные Уайнам, представляли коренных жителей Америки. Неужели нация циников лучше, что появилась на свет в результате 200-летнего демократического правления?